вторжению России в Дунайские княжества, примечание автора, что война велась дурно, что страна не была к ней подготовлена, что не было ни оружия, ни снарядов, что все отрасли администрации плохо организованы, что наши финансы истощены, что наша политика уже давно была на ложном пути, и что все это привело нас к такому положению, в котором мы теперь находимся. Мы ничего не можем сказать, мы можем только молчать и предоставить миру осуждать, рассчитывая на будущее. Императрица несколько драматизировала и в то же время упрощала ситуацию. Ждать, рассчитывая на будущее, Александр II явно не собирался. 3 декабря 1855 года был закрыт высший цензурный комитет, то есть отчасти предоставлена необъявленная, но долгожданная свобода слова. Следом оказались отменены стеснения, введенные в университетах после европейских революций в 1848-49 годах, разрешена свободная выдача заграничных паспортов, вечные и точные приметы российских оттепелей, разрешено создание акционерных обществ и компаний. Кстати, само понятие «оттепель» вошло в российский политический словарь именно с конца 1850-х годов. К коронации в августе 1856 года объявлена амнистия политическим заключенным, декабристам и петрашевцам, большинство первых из них, правда, не дожило до этого момента. Была произведена столь привычная для переломных эпох в России смена одних сановников другими. Многие из них действительно без особых на то оснований засиделись на своих постах. Еще в феврале 1855 года Александр II назначил главнокомандующим Крымской армии Горчакова, командующим Южной армией генерала Лидерса, главным начальником флота и морского ведомства великого князя Константина Николаевича. Позже на Солерода на посту министра иностранных дел сменил Александр Горчаков, Долгорукова на посту военного министра Сухозанет, Бибикова на посту министра внутренних дел Ланской, Клейн-Михеля на посту главного управляющего путями сообщений и публичных зданий Чевкин, Чернышова на посту председателя Государственного совета и комитета министров Орлов. Возьмем, к примеру, старейшину российского бюрократического олимпа, графа и канцлера империи Карла Васильевича Нессельроде, который пережил двух императоров и правил российской внешней политикой на протяжении 40 лет. 1816-1856 годы. Происхождение Карла Васильевича казалось столь же запутанным и туманным, как и его профессия – дипломатия. Дореволюционный историк, попытавшийся проследить генеалогию графа, вынужден был в отчаянии констатировать следующее. Сын, исповедовавший протестантство еврейки и немца-католика, друга энциклопедистов, пять раз менявшего подданство, крещенный по английскому обряду, рожденный в Португалии и воспитанный во Франкфурте и Берлине, до конца жизни не умевший правильно говорить по-русски и тому подобное. Совершив за свою карьеру немало ошибок, Нессельроде всегда оставался на плаву, поскольку умел представить собственные промахи победами, а если это не удавалось, сваливал вину за промахи на других людей или непредсказуемо сложившиеся обстоятельства. Невысокий и тщедушный Карл Васильевич знал толк в винах и кушаньях, имел симпатичные хобби, цветоводство, обладал редкой коллекцией камелий. Он обожал итальянскую и немецкую музыку, особенно Россини и Моцарта. В российские же верхи Нессельроде проник благодаря трудолюбию, педантичности, а больше всего благодаря своевременной и удачной женитьбе на дочери министра финансов Александра I Гурьевой. Способствовал его карьере, как заметил один из ехидных современников, и самоотверженная готовность тушеваться перед мнением монарха. Впрочем, данным качеством отличался не только глава дипломатического ведомства. Главной целью политики России Карл Васильевич считал поддержание равновесия в европейском оркестре, а идеалом дипломата для него всегда был канцлер Австро-Венгрии Меттерних. Интересы собственной России занимали далеко не первое место в думах министра, что и привело к проавстрийской ориентации внешнеполитической линии империи. Крымская катастрофа и начало нового царствования положили конец изрядно затянувшейся карьере жизнерадостного старца. Уже первые месяцы правления Александра II дали повод говорить о новых чертах правительственной политики. Одной из таких главных черт стала стихийная гласность, которую никто вроде бы официально не разрешал, но никто и не торопился запрещать проснувшемуся обществу высказать свое видение насущных проблем. В первые месяцы царствования Александра II оттепель сказывалась на многих сторонах жизни страны. Было разрешено издание новых журналов, заслуженным профессорам университетов были возвращены пенсии, отнятые у них указом 1852 года. Принято решение об открытии университетов в Сибири, восстановлена медицинская академия в Варшаве. В начале 1856 года вновь разрешили посылать за границу молодых ученых для подготовки к профессорской деятельности. Отменена принудительная военная служба для детей-разночинцев, а также закон, по которому дети из солдат 7-летнего возраста поступали на службу кантонистами. Эта мера коснулась 400 тысяч детей. Растроганные милостями нового императора петербургские литераторы начали свое очередное собрание с тоста, в котором говорилось: «С Петра Великого вы не назовете никакой эпохи в нашей истории, где бы так много было сделано в такие немногие времена. Поднимем те же наши бокалы во здравие и во славу того, чье высокое имя начертано под словами «отменить», «простить», «возвратить». Главной темой разговоров, занимавшей умы в новой для России свободной атмосфере, стали толки о необходимости и возможности отмены крепостного права. Здесь нам придется на время прервать плавное течение беседы и сделать второе обещанное отступление, без которого трудно понять, с каким именно злом предстояло начать борьбу новому императору и какими потрясениями эта борьба была чревата для государства. Цепь великая. Согласно классическим исследованиям историков, главными причинами установления крепостничества в России стали ее природно-климатические условия, долгое существование необычайно прочной сельской общины, ну и, конечно, политика княжеской, а затем и царской власти, старавшейся обеспечить устойчивость государственных порядков одновременно с достойным существованием правящих слоев общества. Складывание классов в результате условий, упомянутых выше, шло в нашей стране не за счет разложения общины, как в Европе, а по меткому выражению историка Милова, путем превращения слуг народа в корпорацию господ над народом. Как же происходило данное превращение? Поначалу эксплуатация земледельцев в Древней Руси зародилась как эксплуатация свободных общинников самой верховной властью, что считалось вполне естественным и справедливым, так как общинники таким образом платили за свою безопасность. Личная зависимость крестьянства от каких-нибудь групп феодалов была в этот период внешне незаметна, во всяком случае само крестьянство отнюдь не считало ее тягостной. Удовлетворяясь получением части прибавочного продукта, ренты, вырабатываемого общинниками, государство оставляло в руках общины всю полноту фактического владения земельными угодьями и решения местных вопросов. Дальнейшее развитие социально-экономических отношений на Руси было связано с появлением феодала-собственника. Наступало время, когда, по мнению государства, земля в глазах крестьян должна была начать ассоциироваться с фигурой знатного владельца, отдавшего угодья в пользование общине. При таких условиях для собственника земли открывалась возможность получать за нее ренту в любой устраивавшей его форме – отработки, продукты или деньги. Однако на этом привлекательном для высших слоев общества пути встала достаточно трудная проблема. Сломить сопротивление сельской общины наступлению феодала на ее собственность и права и изменить традиционные социально-экономические отношения в деревне. Первый этап этой многовековой, полной драматизма борьбы, выразился в раздаче земли определенной части подданных князя. При этом сельская община становилась лишь относительно, неприметно, несвободной по отношению к новому господину. Кавычки в данном случае необходимы, так как господином деревня феодал еще не считала и считать не собиралась.